Глава 5. Запретное умение. Нам с Тиссой очень не повезло с самого начала. Глубинная телепортация отправила нас совсем не туда, куда я просил. Хуже того, она забросила нас вообще не в Дорант. Мы вывалились из глубины на высоте около 10 метров прямо над рекой. Уже падая, я включил ясность, перехватил Тиссу и полетом перенес нас на песчаный берег. «Это река Рубия, севернее Доранта», — сообщила Тисса, заглянув в карту. «Вниз по реке одноименный городок». «Сколько до столицы?» «Почти 100 миль. Если спустимся к Рубии, можно будет нанять там». Хлопок портала прямо возле нас заставил ее замолчать. Не сговариваясь, мы приготовились к бою. Я не спешил уходить в убыстрение, решив сначала оценить опасность. Тисса встала рядом, но я закрыл ее спиной, напомнив себе, что я юный маг Кирсан, а не скиф. Из портала, раскрывающегося в кустах, высыпали 3 человека в черных балахонах. Поняв, куда их занесло, один из них обдал пространство вокруг портала черным пламенем. Кусты осыпались угольным пеплом. Найдя нас взглядами, прибывшие направились к нам. Их лица скрывались за мглистой дымкой, а вдоль рукавов протянулись белоснежные вышивки. Некий рунический узор. Имена в профиле не отображались, лишь статус. Все 3 были жрецами бездны. Один держал в руке какой-то толстый том, другой при ходьбе опирался на посох, третий был коренастый и широкоплечий. «Не двигаться!» — приказал третий. «Зафиксировано применение запретного умения, не требующего маны». Мысли мои лихорадочно метались. Спящий предупреждал меня, чтобы со жрецами бездны я был особенно осторожен. Убийство любого привяжет ко мне его метку, по которой найти меня станет проще простого, и даже божественное исчезновение мне не поможет. Положение спасла Тисса, высунулась из-за моей спины и непринужденно спросила. «Светил ли ваш путь, достопочтенные жрецы бездны, единые истинные богини всего сущего?» Тот, что заговорил первым, переглянулся с другими жрецами и обратился к девушке. «Ты из старых жрецов Нергала?» «Я была его жрицей, ваше преподобие», — не стала отрицать Тисса. «Сейчас, когда бог света сгинул, мы с моим юным учеником направляемся в Дорант, чтобы преклонить колено перед единой истиной». «Для этого не обязательно идти аж в Дорант», — проворчал коренастый. «Проверьте обоих, а то скажут тоже, светил ли мой путь? Ха! Все пути ведут к бездне, ведьма!» Его спутники щелкнули пальцами, и на их ладонях загорелось черное пламя. Видимо, тот самый праведный огонь. Что ж, момент истины для имитации и оборотного зелья. «Еретики!» — сплюнул жрец с посохом. «В остальном чисто». «Они этого и не скрывали», — заметил тот, что держал в руке книгу. «Но запретное умение кто-то из них применил. Кто?» Вопрос был задан Тиссе. По всей вероятности, от мага-мальчишки 12 уровня никаких запретных умений не ждали. Я отдал ей инициативу, готовясь в любой момент оглушить всех 3 жрецов и утащить нас отсюда глубинкой, пока не явился глашатай бездны. «Я», — ответила девушка, — «прошу прощения, ваше преподобие. Мы из глухой деревни, а мир меняется с каждым часом. Мы что-то пропустили? Разве обычная левитация уже запрещена?» «Обычная или необычная, но если не требует маны, запрещено», — рыкнул коренастый. Сквозь мглистую дымку, скрывавшую лицо, вылетели брызги слюны. «Откуда умение?» «Родовое на крови», — поколебавшись, ответила Тисса. «Ведьма я, умение от бабки досталось. Маны не требует, но долго его использовать невозможно. Быстро расходуется кровь». Тисса продемонстрировала жрецам ладонь, полную крови. И когда только успела себя порезать. Усмехнулась, глядя в их лица, демонстративно слезала кровь. «Она лжет», — заметил жрец с посохом и показал главному праведное пламя на своей ладони, сменившее цвет с красного на алый, с тончайшими белыми прожилками. «Не лжет, а не договаривает и юлит», — заметил тот. «Иначе бы пламя побелело полностью, стало бы как снег. Но от вины это ее не освобождает. Плати штраф, ведьма, с тебя 100 золотых». Он приблизился, изучил Тиссу с головы до ног, плотоядно облизнулся. Оригинальная ведьма, судя по всему, была знойной красавицей, чуть не обнюхал ее. На меня почти не обратил внимания, лишь мазнул взглядом. Тисса достала кошелек с монетами, демонстративно подкинула разок, потом бросила старшему жрецу. «Там чуть больше, это за беспокойство». Старший взвесил, удовлетворенно кивнул и спрятал деньги, но расслабляться нам было рано, потому что он развернулся и махнул рукой. «Тащите обоих, старшие разберутся, что с ними делать. Может, скажут заблокировать ей это ее родовое умение». Я напрягся, но Тисса, словно что-то почувствовав, схватила меня за руку, сжала крепко, впилась ногтями. «Все нормально, юный Кирсан», — Старший исчез в портале, а жрец с посохом хохотнул. «Расслабься, юноша. Вам с ведьмой повезло. Не придется тащиться своим ходом. Сегодня Дестур будет лично обращать всех желающих к бездне. Прямо на центральной площади Даранта, рядом с бывшим храмом Ниргала. Представляешь, деревенщина?» Он грубо вцепился мне в локоть и потащил за собой. Тот, что с книгой, сначала взял Тиссу под руку, но потом его ладонь скользнула на спину, опустилась и схватила ее за задницу. «А хочешь, я тебя сам обращу?» Предложил он и расхохотался. «Богиня поощряет такое. Это тебе не твой бывший покровитель Ниргал, чертов ханжа и лицемер. А коли понравишься мне, в жрицы приму». «Правда?» Сделала вид, что обрадовалась Тисса. «С удовольствием приму ваше предложение, ваше преподобие. Вот так вот сразу в жрицы бездны? Надо же, как мне повезло!» Она посмотрела на меня. «Ты слышал, юный кирсан, какое щедрое предложение сделал мне его преподобие?» Идущий справа от меня жрец с посохом гоготнул и включился в беседу. «Слушай, что ведьма говорит, кирсан. Глядишь, и на тебя обратят внимание. Зови меня Дильямом, чего уж там?» Проворковал жрец с книгой, заводя Тиссу в портал. Я сделал шаг за ней, но мой жрец остановился. Резко дернув меня за руку, он глумливо поинтересовался. «Не терпится стать последователем бездны? Или боишься потерять мамочку? Кто она тебе, кстати?» «Наставница». «Ну, тем более, нечего тебе переживать, никуда она не денется с площади». Он ткнул пальцем за спину, а голос его слегка задрожал, завибрировал от возбуждения. «Смотри, какой песочек чистый, любишь играть в песочки?» Выдернув руку, я попытался уйти в портал с миром, потому что убивать жреца было нельзя из-за метки, от которой не избавиться. Но жрец был неугомонным и начал злиться. Впрочем, его злости до моей было как до гиалы. Еще слово я не выдержу, вколочу молотом его зубы в глотку. Я сделал еще одну попытку уйти в портал, и он применил неизвестную мне жреческую магию, связал наши руки наручниками, сотканными из дыма. Освобождение скинуло их, но жрец не заметил этого, слишком сильно поглощенный омерзительной страстью. «Не спеши, успеешь!» — угрожающе велел он. Дымка, скрывавшая его лицо, растаяла, и я увидел уродливую рожу, искаженную сладострастной ухмылкой. «Сделаешь, как я скажу, иначе сдохнешь прямо...» Голова жреца вдруг исчезла, а на ее месте образовалось кровавое облачко. «Ну и гад, а? Дрянь какая!» Гигантское лицо Торфу на мгновение проявилось из невидимости. Он показал мне чудовищные окровавленные ладони. «Вали уже, паренек, пока сюда не явились другие. Ступай с Богом, двигайся в...» Он хотел сказать что-то еще, но затих и исчез. Болотный божок, видимо, спасал меня, затрачивая последние силы. С гибелью жреца портал начал закрываться, и я едва успел нырнуть в него. Ухнул и угодил сразу в толпу, в густое месиво вонючих немытых тел и благовоний, ароматных женских духов и жареного лука, алкогольных испарений и запаха сладкой ваты. Меня пихнули, дали под ребро, врезали по затылку, и вскоре людское течение вынесло к плотному ряду стражников в угольно-черных доспехах. Подняв голову, я увидел за их спинами высокую сцену, алтарь, множество жрецов в черных одеяниях. Лицо каждого скрывала дымка, и я задумывался, с чем связана эта анонимность. Просто желание девятки как-то выделить своих жрецов или что-то большее. Сбоку ко мне прижалось мягкое тело, и я услышал знакомый голос ведьмы Алисы. «Не смотри на него, не привлекай внимания». Из-под лобья, бросив туда взгляд, я увидел, что на сцене посреди остальных возвышается человек в мантии и головном уборе верховного жреца. Не то чтобы я сильно в них разбирался, но повышенное восприятие позволило рассмотреть его статус. «Жаль, я не могу взлететь», — посетовал я. «Вернее, могу, но...» «Я поняла», — перебила Тисса и издала сдавленный стон. Напирающая толпа прижала ее ко мне еще сильнее. «Запретное умение, не требующее маны. Где твой жрец?» «Остался там», — неопределенно ответил я, стыдясь признаться в том, что меня домогались. «А твой? Дильям или как его?» «Повезло, что угодили в толпу. Его сразу унесло, а я задержалась, устояла». «Верно. Сила, полученная от единства, делала нас с ней, пожалуй, самыми физически сильными на этой площади. Я покрутил головой, нашел взглядом остроконечные шпили университета магии. Если пройти вдоль ряда стражников, обогнуть сцену и юркнуть в проулок, через 3-4 квартала будет университет. Идем?» Поделившись планом, спросил я. «Слишком подозрительно», — ответила Тисса. «Как назло, мы же прямо на виду у жрецов. Смотри, как пялятся». Подняв голову, я пожалел об этом. Меня буравил взглядом Дестур, верховный жрец бездны. Тот самый, что воплотил в себе Люция. Чуть наклонившись, он подмигнул мне.